Глава 3. Поверить бомбе все, что есть у армии. В начале июня 1954 года на стадионе в Брестской крепости был выстроен личный состав нашей 348-й Корсунь-Шевченковской отдельной артиллерийской бригады, вспоминает Владимир Яковлевич Бенцианов, в 1954-м лейтенант, с 90-го года руководитель комитета ветеранов подразделений особого риска атомных солдат, в 2014 году ушедший в мир иной. По команде каждый снял свой головной убор и обнажил наголо побритую голову. После этого построения буквально в течение суток весь личный состав бригады был экипирован по военным нормам, выдали оружие, боеприпасы, снаряжение, сухой паек, и вечером того же дня бригада двинулась на восток. Трудно передать, как в то время встречало военных население станций городов, где останавливался воинский эшелон. К вагону выносили вареную картошку, сметану, помидоры, огурцы. Женщины почему-то плакали и говорили: «Родимые, наверное, в Китай воевать едете». Слишком сильна была память о недавней войне, и люди никак не могли понять, почему такое большое количество военных, эшелон за эшелоном, следует на восток. Летом 1954 года подготовка к учениям шла на Тосском полигоне и в его окрестностях полным ходом. Прежде всего надо было убедиться, что на территории полигона, где десятилетиями постоянно проводились различные стрельбы, учебные занятия с саперами, не осталось ни разорвавшихся мин и снарядов. Для этого, как уверяют очевидцы, было проведено сплошное разминирование. Летчики, которым было поручено в день Д сбросить атомную бомбу, проводили учебное бомбометание с самолета Ту-4. По свидетельству генерал-лейтенанта Зеленцова, на местности в точке сбрасывания бомбы не было заметного ориентира, поэтому была специально оборудована точка прицеливания в виде квадрата, ограниченного белой каймой. В центре квадрата нанесен белый крест размером 100 на 100 метров, а по боевому курсу — углы из белых полос. Цитирую по книге «Отдаленные эколого-генетические последствия радиационных инцидентов. Тотский ядерный взрыв». Местные жители вспоминают, что после учебного бомбометания в районе будущего эпицентра военные несколько раз имитировали взрыв, поджигали бочки с мазутом. В лагерях, как тогда называли военный поселок Тотское-2 с прилегающим полигоном, на 42 километра раскинулись палатки, в которых жили солдаты и офицеры, участники будущих атомных учений, уже разделенные по замыслу командования на западных и восточных. Хотя правильнее было бы сказать, что в эти палатки они приходили перед отбоем после трудного дня работ и учебных занятий. Кстати, в роли восточных выступали войска Белорусского военного округа, то есть именно те солдаты и офицеры, которые, случись Третья мировая война, оказались бы на ее передовых позициях в Центральной и Западной Европе. Западных сыграли хозяева полигона, войска Южноуральского военного округа. Согласно разработанной руководителями учений во главе с маршалом Жуковым программе подготовки, обучение войск велось 45 дней. Говорит Владимир Яковлевич Бенцианов. Была жара. Мы рыли аппарели глубиной 6 метров. Мы уже знали, что готовимся к атомным учениям. Месяцами ходили в противогазах, даже спали в них, только на время еды снимали. За хлебный мякиш под маской, чтобы было легче дышать, 2 наряда вне очереди. За отвернутую трубку 2 суток ареста. Клянусь, никто не получил этих наказаний. О том, что лето 54-го выдалось жарким во всех отношениях, вспоминает и уже знакомый нам полковник в отставке Якименко. Солнце палило нещадно. Были вспышки дизентерии. А работы оставался непочатый край. Только одна оборона, то есть западный по замыслу учения, именно обороняющаяся сторона, прорыла более 200 километров окопов, ходов, сообщения. Причем разного профиля, в полный рост, по грудь. Цель — проверка на прочность всех видов укрытий. Восточные не отстали в объеме фортификационных работ от западных, а по числу построенных подбурстверных блиндажей, окопов для артиллерии и минометов, окопов и укреплений для танков и самоходных артиллерийских установок даже превзошли их. Как пишет в своей книге «Атомный гриб над Тотским полигоном» полковник в отставке Кривой, «одежду крутости траншей и ходов сообщения делали из самых различных подручных средств, заранее заготовленных конструкций и промышленных материалов: жерди, плетни, хворост, камыш, доски, бревна, гофрированное железо, бетонные плиты и специальные конструкции. Иначе говоря, ядерный взрыв должен был показать, какие стройматериалы следует использовать армии в предполагаемой атомной войне, а от каких надо отказаться. Тот же Кривой отмечает. Очень большие инженерные работы проводились в районе эпицентра атомного удара Баня, но не ближе 300 метров от отметки 195.1, место сброса бомбы, тот самый белый крест в квадрате, а также районах Ствол, гора Каланчевая, и Крыло, высота Лысая, по которым планировался массированный удар артиллерии и авиации. Для обеспечения выполнения задач, которые руководители учений ставили перед офицерами и солдатами, нападавших восточных и оборонявшихся западных, обеим сторонам было придано 600 танков и самоходных артиллерийских установок, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6000 тягачей и автомобилей. Но не вся эта техника предназначалась для людей. Кое-где вместо экипажа оказывались домашние животные, а некоторые очевидцы уверяют, будто видели даже обезьян за рычагами боевых машин. Весь этот атомный ковчег был необходим для той же цели – поверить бомбой то, что есть у армии. Технику, инженерные сооружения и, конечно, определить степень воздействия поражающих факторов ядерного оружия на живые организмы. Федор Колесов. Тут тогда столько разного барахла навезли. Автобусы, орудия, танки. Привязывали к ним что-то живое, скотину какую. Или собаку поймают, закроют. В лагеря, как заезжаешь, где военторг сейчас, орудие стояло. Телок был привязан. Дальше — козы. Илья Иванович Кривой. В батальонных районах обороны Баня, Ствол и Крыло были выставлены чучела, манекены, личного состава войск, обмундированные и вооруженные по действующему внутреннему уставу по штатам этих батальонов. Обмундирование и снаряжение были последних образцов. Кстати, весь личный состав войск, принимавших участие в тотских тактических учениях, был также одет в новую форму одежды и обеспечен снаряжением вплоть до спальных мешков и плащ-накидок для офицерского состава. Об этом же говорит в своих воспоминаниях Владимир Бенцианов. По приезде всем выдали совершенно новое обмундирование и снаряжение, которое затем заменялось трижды, в том числе обувь, ремни и портупеи, кожаные полевые сумки. С первых дней было налажено прекрасное по тем временам питание. В ежедневный рацион входили сгущенка, большие порции мяса, фрукты, арбузы и шоколад. Занятия по боевой подготовке велись так, как будто все готовились к войне. В руках было оружие, на поясе или в подсумках боеприпасы, за плечами вещевые мешки со всем необходимым. Здесь же фляжка и саперная лопатка. Наставления, касающиеся действия войск в условиях ядерного удара, были секретными. Конспектов не вели, все надо было запомнить, а затем использовать в практике учебного боя. Совершенно ясно, что учения под Тоцким проводились для упреждения возможных действий американцев. Мир в 50-е годы погрузился в ледяное оцепенение холодной войны. Понятно в этом историческом контексте весьма красноречивые наименования, выбранные для обозначения условных противников и, соответственно, их предполагаемые действия в ходе ядерного конфликта. Восточные взрывают над второй позицией полосы обороны западных, где людей, конечно, не было, атомную бомбу, затем проводят артподготовку, наносят авиационно-бомбовый удар обычными боеприпасами и начинают атаковать позиции западных. Естественно, западные пытаются контратаковать теми силами, что у них еще остались, но восточные отражают контратаки и завершают прорыв главной полосы обороны противника. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», — написал Рюдьярд Киплинг. Но если бы уж было нам суждено сойтись в атомной войне, если наш потенциальный противник называл себя «западным миром», значит, мы восточные и должны победить. Эту победу советской военной мощи над Западом, хотя бы и условным, руководство СССР решило продемонстрировать всем своим союзникам. Поэтому для наблюдения за учениями на Тоцкий полигон прибыли не только министр обороны СССР Николай Булганин, отец советской атомной бомбы физик Игорь Курчатов, министр среднего машиностроения Малышев, но и министр обороны, представители военно-политического руководства всех стран народной демократии, в том числе Китая. Очевидцам особенно запомнились министр национальной обороны Польши, маршал, одновременно советский и польский, Рокоссовский, и министр обороны Китайской Народной Республики Пэн Дэхуай. Для гостей из стран соцсодружества и чиновников Министерства обороны СССР построили жилой городок в урочище Дурной Гай на правом берегу Самары, недалеко от впадения в нее реки Сорочки, километрах 18 от эпицентра. А вот министр обороны Булганин, советское партийно-правительственное руководство и маршал Советского Союза Василевский, Конев, Малиновский расположились на станции Тотская в трех специальных пассажирских составах. Булганин и Курчатов прибыли в Тотское вместе с первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым лишь за день до учений. По свидетельству подполковника Даниленко, Никита Сергеевич со свитой ходил по передней линии войск, представлял офицерам и солдатам академика Курчатова, а тот разъяснял, что за бомба будет взорвана, и гарантировал безопасность для всех участников. Об этом вспоминает и Григорий Якименко. Личному составу объяснили боевую задачу. Старались все сделать для того, чтобы обошлось без человеческих жертв. Солдаты не подвели. Не было паники, дезертирства. Не растерялись и офицеры. Ну, правда, были и те, кто закосить пытался. В отпуск просился, вспоминал про больную родню. Но случаи единичные. По пальцам могу перечесть. Страха перед бомбой не было. Лишь неизвестность томила, ведь ничего же мы не знали о ее характере. У всех в глазах стоял немой вопрос. Как эта чертова бомба себя поведет? К счастью, приехал Курчатов. Я хорошо его помню. Чернобородова, в синем элегантном костюме без орденов. Отвечал на наши вопросы. К нему, как к автору, было их множество. К тому времени, как отмечает генерал-полковник Карабушин, вокруг будущего эпицентра уже была установлена запретная зона радиусом 8 километров. За 5 суток до начала учения все войска были выведены из запретной зоны. По периметру ее выставили охранение. С этого момента и в течение первых 3 суток после взрыва допуск туда производился только через контрольно-пропускной пункт по специальным пропускам и жетонам. В приказе Жукова говорилось: в день учения с 5 до 9 утра запретить движение одиночных лиц и автомашин. Передвижение разрешить только в составе команд с ответственными офицерами. С 9 до 11 утра всякое движение запретить. Вывод войск за пределы запретной зоны закончить к исходу 9 сентября и письменно донести мне. Все подготовленные укрытия и убежища, а также готовность средств связи к приему и передаче сигналов проверить специальными комиссиями и результаты оформить актами. Наконец настал вечер 13 сентября. В расположении войск прозвучала команда «Отбой». Над опустевшими окрестными селами, жители которых отправили под Бузулук, только сверчки перекликались мелкими трещотками. А немного подальше от той точки, которая завтра утром станет эпицентром, подоив коров, поужинав, укладывались спать мирные люди, большинство из которых никогда не видело войны. Они не знали, что именно завтра, совсем недалеко от их дома, случится маленькая атомная война с непредсказуемыми последствиями. Сопротивление материалам. Во второй раз я приехал в Тотский район в октябре 1989 года с целью вполне определенной — собрать свидетельства местных жителей об учениях 1954 года. Да, цензура их не пропустит, но ведь она не вечна. Несмотря на середину осени, погода стояла теплая, а в полдень тогда же припекало, словно летом. «Вот такая же погода была в день взрыва», — вспоминали свидетели атомных учений, с которыми я встречался и в райцентре Тотское, и в военном городке Тотское-2. Не сумел я заранее до отъезда созвониться с капитаном Абдулиным, тогдашним главным комсомольцем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это делалось через телефон Оренбургской комендатуры, которая не спешила соединять гражданских, хотя бы и журналистов областной молодежки, с «Огоньком», такой позывной был у дивизии. Поезд пришел на станцию Тотскую к вечеру, и я, недолго думая, здесь же, возле покрашенного серебрянкой бюста Ленина на площади у вокзала, сел в автобус «ЛАЗ», ехавший в военный городок. Там была гостиница «Кэтч», в которой я рассчитывал переночевать. Конечно, автобус остановили возле контрольно-пропускного пункта при въезде в Тотское-2. Сейчас будут проверять документы, меня могут ссадить и отправить куда подальше. Но я к тому времени уже отслужил в армии и потому ясно видел, что проверять у пассажиров пропуска и паспорта со штампами о прописке в Тотском-2 подтянутые и молодцеватые солдаты-деды отправили худосочного, затянутого, застегнутого на все крючки и пуговицы с перетянутой ремнем осиной талии, молодого. Да еще на ногах у него теплой осенью были валенки. Когда парень, который, судя по его виду, боялся собственной тени, проходил по автобусу мимо меня, я показал ему красные корочки редакционного удостоверения комсомольского племени. Он едва взглянул на них. Так я беспрепятственно попал в военный городок, поселился в военной гостинице, выспался, а наутро встретился с капитаном Абдулиным и с теми жившими в Тоцком-2 и в райцентре очевидцами атомного взрыва, которых знал сам и которых мне порекомендовал комсомольский вожак. Их фамилии часто появляются в этой аудиокниге — Курапов, Кушайков, Колесов. Тогда и собрал материалы, которые легли в основу первых публикаций о Тоцком атомном взрыве, в которых все было названо своими именами. Люди, местность, события. В стране набирала обороты гласность, и каждая, даже самая закрытая структура, включая армию, была вынуждена, если не распахнуть ворота настежь, то хотя бы форточку приоткрыть.